вида, что Саски был настолько одержим ниндзюцу стихии земли, Какаши слегка прищурился и сузил глаза. Саски даже ранее сказал, что только земля сдерживает воду. Такой высокомерный гений, как Саски, на самом деле хотел изучить дзюцу стихии земли, чтобы сдерживать ниндзя стихии воды. Интересно, что за человек может заставить лучшего выпускника этого года стать настолько одержимым стихией земли? Саски, почему ты хочешь изучить ниндзюцу стихии земли, чтобы победить этого человека? Уголки рта Какаши несколько раз дернулись, и он мысленно взревел. Конечно, я догадался, что ты хочешь кого-то победить. Я не слепой. Я спросил, как его зовут. Понятия не имею. Какаши. Значит, он ниндзя стихии воды? Ага. Саски яростно стиснул зубы и подсознательно вспомнил вчерашнюю битву против Юичи. Какаши прищурился и посмотрел на яростное выражение лица Саски. Он тоже выпускник этого года? Да должно быть. Саски вспомнил, как Юичи выходил из аудитории, и неуверенно кивнул. Этот парень такой сильный, но если бы не вчерашняя битва, он даже не узнал бы его, если бы они встретились на улице. Затем он встал и приготовился уйти. Поскольку я не могу выучить стихию земли, чтобы сдерживать его стихию воды, тогда я использую стихию огня, чтобы сокрушить его абсолютной силой. Сказав это, Саски сразу ушел. Какаши остался лениво сидеть на скамейке в парке, затем внезапно поднял голову и посмотрел на небо. Какой неожиданный сюрприз. Неизвестный ниндзя стихии воды, еще и выпускник этого года, победил гения Саски. По внешнему виду Саски видно, что если бы противник не был его ровесником, ему не было бы так неудобно проигрывать. Кабинет Хокаге. Третий Хокаге, просматривавший документы, услышал звук открытия двери и спросил, не поднимая головы. «Ну как твои новые ученики, Какаши?» «Неплохо, но есть серьезные проблемы. Учиха Саски полон мести. Количество чакры Узумаки Наруто потрясающее, но его базовые способности слишком плохи и он слишком импульсивен. Хоть Сакура Харуна и не обладает никакой боеспособностью, но ее талант действительно очень хорош». Выслушав, третий Хокаге слабо кивнул, анализ Какаши был похож на его. «Тогда я оставлю их тебе, Какаши». «Да, Хокаге-сама», уважительно сказал Какаши, но не собирался уходить. Третий Хокаге увидел в нем что-то неладное и слегка нахмурился. «Какаши, что с тобой? Что-то случилось?» «Действительно что-то случилось, но это всего лишь мое предположение, поэтому я не знаю, стоит ли это говорить. Скажи это». Третий Хокаге махнул рукой и положил папку с документами на стол. Какаши помолчал 2 секунды, а затем медленно сказал. «Хокаге сама, сегодня после завершения первой встречи команды 7 Саски тайно последовал за мной и попросил научить его ниндзюцу стихии земли». Говоря это, Какаши слегка опустил голову. «Хотя я общался с Саски только один день, но я также знаю, насколько гордый и высокомерный гений клана Учиха. Такой гордый гений, как Саски, попросил научить его ниндзюцу стихии земли, чтобы сдерживать ниндзюцу противника, а это означает, что сила противника должна намного превосходить его, поэтому он может думать только об использовании ограничения атрибутов чакры. И ниндзя, победивший Саски, должен быть одним из выпускников этого года. И самое главное, он должен быть гражданским ниндзя». Какаши проанализировал все это на основе информации, ранее полученной от Саски. Услышав это, третий Хокаге подсознательно вспомнил, как Саски лежал под большим деревом и внезапно тоже начал сомневаться. Кроме того, он был абсолютно убежден в анализе знаменитого копирующего ниндзя Какаши. «Гражданский ниндзя», пробормотал третий Хокаге и вытащил из ящика стопку документов. В этом году Академию ниндзя закончили 23 гражданских ниндзя. Кажется, что мы должны тщательно проверить их. Если кто-то действительно может победить Саски, нельзя впустую тратить такой выдающийся талант. Какаши тоже кивнул. Талантливого ниндзя действительно нужно тренировать. 23, тогда пусть завтра наставники Джоунины проверят их атрибуты чакры, чтобы можно было сузить диапазон поиска, предложил Какаши. Третий Хокаге кивнул. Отлично. Просто сделаем это. Глава 12. Глава 12. Скала Хокаге. Юичи поднялся на платформу за скалой Хокаге, сделал большой вдох и посмотрел на деревню внизу. Отсюда открывается панорамный вид на всю Коноху. Простояв так некоторое время, Юичи отвел взгляд, посмотрел прямо на скалу Хокаге перед собой и сделал один шаг вперед. Обнаружено, что хозяин прибыл в особое место, скалу Хокаге. Пожалуйста, выберите. 1. Встаньте на голову первого Хокаге и посмотрите на Коноху. Награда. Случайное ниндзюцу первого Хокаге. 2. Встаньте на голову второго Хокаге и посмотрите на Коноху. Награда. Случайное ниндзюцу второго Хокаге. 3. Встаньте на голову третьего Хокаге и посмотрите на Коноху. Награда. Случайное ниндзюцу третьего Хокаге. 4. Встаньте на голову четвертого Хокаге и посмотрите на Коноху. Награда. Случайное ниндзюцу четвертого Хокаге. Посмотрев на 4 варианта, Юичи скривил губы и пробормотал. Награды скалы Хокаге намного хуже, чем долины завершения. Несколько секунд назад он все еще надеялся снова получить наследство и начать наследование способностей. Если бы действительно было наследство, Юичи обязательно выбрал бы второго Хокаге, Синджу Табираму. Потому что этот парень обладает всеми запрещенными техниками мира Наруто и мощными ниндзюцу, такими как воскрешение нечестивого мира и техника летящего бога грома. Но сейчас нужно немного задуматься. Однако первого Хокаге можно исключить сразу. В конце концов, Юичи унаследовал его Макутан и постепенно сможет открывать все его ниндзюцу. Излишне говорить, что дальше следует третий Хокаге, известный как профессор ниндзюцу и обладающий ниндзюцу всех 5 стихий. Хотя обладать ниндзюцу всех 5 стихий выглядит круто, но это совершенно бесполезно. Выбирать четвертого Хокаге тоже бесполезно. В конце концов, его самая известная техника, техника летящего бога грома, была разработана и создана вторым Хокаге. Разве что стоит попытаться получить Расинган, но Юичи может сам практиковать Расинган. Тогда я выбираю второго Хокаге. После этого Юичи без раздумий прыгнул на голову второго Хокаге. Поздравляю хозяина с получением ниндзюцу С-ранга второго Хокаге, стихия воды, жесткий водяной клинок водоворота. Юичи, который с нетерпением ждал награды, внезапно опустил голову, посмотрел на Коноху внизу и задумался. Если он правильно помнит, стихия воды, жесткий водяной клинок водоворота, это мощная техника, которая была добавлена только в серии видеоигр Наруто. Ультимати Ниня и никогда не появлялась в аниме, но он не ожидал, что система сможет наградить даже техниками из видеоигры. Но даже несмотря на то, что жесткий водяной клинок водоворота, это дзюцу С-ранга, больше всего Юичи хотел получить летящего бога грома или технику воскрешения нечестивого мира. Ну, теневой клон, супертехника для ускорения практики, тоже подойдет. В сочетании со способностью супервосстановления, которое дает телосложение Макутана, любое ниндзюцу может быть мгновенно улучшено до идеального уровня. Но жаль, но получить ниндзюцу С-ранга тоже неплохо. Юичи успешно посетил скалу Хокаге и получил ниндзюцу С-ранга. Теперь он также хотел бы посетить кабинет Хокаге, который тоже следует считать особенным местом. Но с его идентичностью гражданского ниндзя нелегко войти в кабинет лидера деревни. Ничего, шанс всегда найдется. Делая ежедневный выбор, можно получить ниндзюцу. Посещая особые места, можно получить специальные награды. Встречая и разговаривая с важными сюжетными персонажами, также можно получать награды. Юичи уже получил технику водяного снаряда от Саски раньше и должен пойти к нему сейчас, чтобы проверить, можно ли продолжать получать награды. Но проблема в том, что Юичи не знает, где сейчас Саски. Коноха такая большая, найти кого-то не так просто. Конечно, было бы проще, если бы у него был теневой клон. Ладно, забудь, нельзя терять время. Мне все еще нужно улучшить технику телесного мерцания и жесткий водяной клинок водоворота. Более того, стихия дерева должна быть улучшена до идеального уровня как можно скорее, чтобы открыть больше ниндзюцу стихии дерева. Юичи открыл статус и посмотрел на прогресс своих ниндзюцу. Ниндзюцу. 3 базовых техники, идеальный уровень, элементарная техника телесного мерцания, 0500, техника водяного клона, идеальный уровень, техника великого водопада продвинутого уровня, 0400, промежуточная техника водяного снаряда, 0100, промежуточный барьер воды, 1800, элементарный жесткий водяной клинок водоворота, 0100, наследование Макутана 15%, первый этап, элементарная техника удушающего захвата, 634-800, элементарная древесная смыкающаяся стена, 634-900, элементарная техника резки, 634-800. Опыт трех ниндзюцу стихии дерева значительно улучшился, потому что Юичи прошлой ночью дома долгое время практиковал управление чакрой стихии дерева. Сегодня Юичи хотел попробовать это на ниндзюцу стихии воды. Все ниндзюцу стихии дерева можно улучшить, вводя чакру стихии дерева в сухую ветку. Но Юичи не мог придумать никакого способа, как напрямую улучшать ниндзюцу стихии воды. Он должен попытаться управлять водой, или вводить чакру в озеро, или управлять водопадом, несмотря ни на что. Давай сначала отправимся в долину завершения, чтобы начать сегодняшнюю тренировку. Долина завершения находится довольно далеко от Конохи, так что не нужно постоянно беспокоиться, что третий Хокаге необъяснимо начнет подглядывать и внезапно обнаружит его. Юичи не хочет быть обнаруженным прямо сейчас. С системой ему не нужно беспокоиться о том, что он не сможет стать сильнее, поэтому он может улучшать свою силу со спокойной душой. Однако если Юичи хочет, чтобы его не беспокоили, это не просто, ведь Коноха – неспокойная деревня. Кабинет Хокаге. После того, как Какаши ушел, третий Хокаге начал просматривать информацию о каждом генине, который только что окончил Академию ниндзя. Вся информация о каждом гражданском генине содержится в отдельной папке. Здесь записана вся их информация, информация их родителей, бабушек, дедушек и даже их межличностные отношения. После прочтения очередного файла генина не было обнаружено особо ничего примечательного, поэтому третий Хокаге отложил его и начал внимательно смотреть на следующий файл Нагана Юичи. Третий Хокаге открыл файл и достал пожелтевшие листы бумаги. Он небрежно взглянул на фотографию Юичи и начал просматривать информацию. Семья присоединилась к деревне во времена первого Хокаге, еще одна обычная гражданская семья, здесь нет ничего особенного. Тихо пробормотал третий Хокаге и собирался уже отложить файл, но внезапно увидел что-то неладное. Фамилия дедушки Синджу. Глава 13. Нет ничего удивительного, что потомки клана Синджу появились среди обычных жителей деревни, ведь первый и второй Хокаге сделали все возможное, чтобы клан Синджу интегрировался в деревню. Многие обычные члены клана вступили в брак с обычными жителями и теряли фамилию Синджу. Просто осталось не так много потомков клана Синджу, информация которых до сих пор все еще четко записана в файлах, как Юичи. «Я был небрежным», – прошептал третий Хокаге и открыл третью страницу. В колонке родителей действительно написано «умершие». Похоже, этот малыш, наверное, еще один посредственный потомок клана Синджу. Третий Хокаге отложил файл Юичи в сторону и не планировал его больше смотреть, но вдруг он снова о чем-то подумал. Снова взял файл Юичи и внимательно его пересмотрел. Клан Синджу, неизвестный ниндзя стихии воды. Думая об этом, третьего Хокаге повернул голову и посмотрел в окно. Никто не знал, о чем он думал. Несколько минут спустя он открыл ящик и достал хрустальный шар. Однако, когда он начал использовать технику телескопа, чтобы увидеть Юичи, в хрустальном шаре не было реакции. Провал ниндзюцу. Это, естественно, невозможно для профессора ниндзюцу. Разве он сейчас не в деревне? Только те, кто не в деревне, могут избежать слежки техники телескопа. Теперь третий Хокаге еще больше чувствовал, что этот Нагана Юичи может быть тем, кто победил Саске. Генин вообще не ушел бы из деревни просто так, тем более в таком возрасте. Третий Хокаге слабо улыбнулся и убрал хрустальный шар. Где-то в лесу Конохи Юичи прыгал между деревьями и мчался в долину завершения на полной скорости, не зная, что третий Хокаге уже начал подозревать его. Он попал в поле зрения этого лицемерного и коварного политика только из-за небольшой информации Саске и предположений Какаши. Это, вероятно, то, о чем Юичи никогда бы не подумал. Сейчас он просто хотел поторопиться в долину завершения и начать практиковать ниндзюцу, чтобы поскорее достичь идеального уровня, ведь разрыв между промежуточным или продвинутым и идеальным уровнем слишком большой. Для активации идеального уровня трех базовых техник нужно лишь слегка сформировать простейшую печать, и кажется, что эти техники даже можно использовать одной рукой. По сравнению с ниндзюцу промежуточного уровня разрыв как между небом и землей. Просто представьте, когда техника великого водопада достигнет идеального уровня, со своей бесконечной чакрой Юичи сможет напрямую запускать бесконечные наводнения. Только думая об этом, ему уже не терпится попробовать. Прибыв в долину завершения, Юичи посмотрел на солнце высоко в небе. Полдень. У меня есть где-то 6-7 часов, Техника Великого Водопада сегодня должна быть улучшена до идеального уровня. Было бы лучше, если бы я смог найти способ напрямую улучшать свои ниндзюцу, используя чакру стихии воды. Юичи подпрыгнул и приземлился прямо на поверхность озера. Сначала попрактикуюсь в ходьбе по воде. Просто эффект не особо хороший, и он постоянно падал. Лучше сначала научиться лазить по деревьям. С телосложением Макутана Юичи не боялся никаких травм, плюс баф в бесконечной чакры, так что после часа практики лазания по деревьям он взобрался на несколько шагов, закончил тренировку и начал практиковать ниндзюцу. «Кажется, у меня плохой контроль чакры, я должен тренироваться усерднее. Дома ночью он может попытаться залезть на стену или что-то в этом роде, а время в течение дня лучше использовать, чтобы фармить ниндзюцу. Итак, начнем. Первое ниндзюцу – жесткий водяной клинок водоворота. Я хочу посмотреть, насколько мощным будет ниндзюцу С-ранга». Фух, Юичи тихо выдохнул. Это был первый раз, когда он использовал ниндзюцу С-ранга, поэтому он был немного взволнован. Жесткий водяной клинок водоворота элементарного уровня состоит в общей сложности из 25 ручных печатей. Юичи потребовалось около 20 секунд, чтобы закончить складывать печати. При такой скорости, кажется, я не смогу использовать элементарную технику жесткого водяного клинка водоворота в реальном бою. Но для улучшения до промежуточного уровня необходимо целых 10 тысяч очков опыта. Активировать ниндзюцу можно один раз каждые 20 секунд, то есть, даже если у Юичи бесконечная чакра, ему потребуется практиковать более 2 дней без перерывов, чтобы улучшить это ниндзюцу до промежуточного уровня. Это слишком долго. Кажется, необходимо найти способ получить технику теневого клонирования. Пока Юичи думал, он, наконец, закончил складывать последнюю печать. В следующий момент его чакра забурлила, и даже появилось чувство, что она была немного поглощена. Юичи впервые почувствовал, что его чакра уменьшилась. Он никогда раньше такого не испытывал. Это достойно ниндзюцу С-ранга. Однако это чувство было мимолетным. В следующую секунду Юичи почувствовал, что его чакра быстро начала восстанавливаться и снова достигла пика. Бум! В следующий момент вокруг руки Юичи сформировался быстро вращающийся водоворот, напоминающий чрезвычайно тираническое копье. В следующий момент Юичи поднял правую руку и подпрыгнул в воздух. Водоворот вокруг его руки становился все больше и больше, как огромное сверло. Юичи чувствовал, как его правая рука постоянно дрожала. Внезапно он стиснул зубы и метнул огромное сверло, словно копье, в озеро внизу. Когда выброшенное огромное сверло коснулось поверхности озера, оно внезапно взорвалось и начало расширяться, словно огромный водоворот. Бум! Внезапно раздался ужасающий взрыв. Образовавшийся огромный водоворот обладал чрезвычайно огромной разрушительной силой, которая мгновенно поглотила все озеро и заставила его взорваться. Бум! В следующую секунду в озере поднялась гигантская водяная волна и устремилась прямо к двум статуям Хаширамы и Мадары. Юичи медленно упал на землю и посмотрел на гигантские водовороты и огромные водяные волны. После безумного буйства в течение десятков секунд озеро медленно успокоилось, только изредка с неба продолжали падать капли дождя. Казалось, что только что он использовал не жесткий водяной клинок водоворота, а просто внезапно начался огромный ливень, который длился более 10 секунд. Юичи, промокший до нитки, посмотрел на высохшее озеро, разрушенную землю вокруг и огромный кратер, который сформировался на месте предыдущего озера. Это сила ниндзюцу С-ранга. Насколько мощным будет это ниндзюцу, когда оно достигнет идеального уровня? Просто представьте сцену, когда ниндзюцу С-ранга активируется мгновенно без складывания ручных печатей. Глава 14. Глава 14. Действительно интересно представить ниндзюцу С-ранга, которая достигла идеального уровня. Но сейчас есть более важный вопрос. Юичи посмотрел на разрушенное озеро и огромный кратер, сформировавшийся после взрыва жесткого водяного клинка водоворота, и нахмурился. Для того, чтобы перейти на промежуточный уровень, требуется целых 10 000 раз активировать жесткий водяной клинок водоворота. После 10 тысяч взрывов ниндзюцу С-ранга, эта долина завершения, вероятно, будет сравнена с землей, и такой громкий взрыв слишком заметный. Это ниндзюцу действительно сложно улучшить. В ближайшее время будет хлопотно практиковать это ниндзюцу, Боюсь, будет сложно даже улучшить его до промежуточного уровня. Во-первых, элементарный уровень жесткого водяного клинка водоворота требует использования окружающей воды. Во-вторых, слишком большое время складывания печатей. Первую проблему можно решить, используя другие ниндзюцу стихии воды для создания огромной массы воды. Но второй вопрос заключается в том, что для завершения всего процесса складывания ручных печатей требуется 20 секунд. Использовать такое медленное ниндзюцу в обычных боевых условиях, наверное, невозможно. Если нет способа удержать врага, или спрятаться где-нибудь на расстоянии, чтобы дождаться завершения подготовки ниндзюцу, а затем подойдите к врагу, чтобы начать атаку. Однако он не может спрятаться и атаковать после того, как подготовка ниндзюцу будет завершена, потому что он не сможет так долго продолжать контролировать ниндзюцу. Только что, когда водоворот сформировался вокруг его руки, быстро вращающаяся вода постоянно сжимала его руку, вращаясь со сверхвысокой скоростью. Несмотря на защиту чакры, если не сразу выпустить ниндзюцу, чем дольше вы будете упорствовать, тем больше вреда вы нанесете своему телу. Возможно, ты умрешь не от рук врага, а будешь взорван собственным ниндзюцу. Я могу только быстро приблизиться к врагу с большого расстояния, но моя текущая скорость. Хотя у Юичи нет недостатка в чакре, у него все еще не было времени заниматься физическими упражнениями, поэтому его телосложение мало чем отличается от обычного гражданского генина. За короткое время быстро подойти к врагу с большого расстояния. Юичи вдруг подумал о другом ниндзюцу, который он получил сегодня. Техника телесного мерцания. Техника телесного мерцания – это техника передвижения с высокой скоростью. Это достигается за счет накопления чакры на подошвах ног. Используя технику телесного мерцания, ниндзя может двигаться быстро на большие расстояния на почти непрослеживаемой скорости. Для наблюдателя кажется, как будто пользователь телепортируется. Количество требуемой чакры зависит от общего расстояния и высоты между пользователем и пунктом назначения. Хотя это ниндзюцу относится только к ниндзюцу Д-ранга, но именно это ниндзюцу сделало Учиху Шису и знаменитым на весь мир шиноби. Если Юичи сможет улучшить это ниндзюцу до идеального уровня, тогда он не только сможет компенсировать собственные физические недостатки, но при этом официально превратиться в мага дальней атаки с высокой силой атаки и быстрой скоростью передвижения. Если техника телесного мерцания действительно достигнет идеального уровня, то даже если я подготовлю ниндзюцу С-ранга на дальней дистанции, я смогу быстро приблизиться к врагу. Непрерывное использование техники телесного мерцания, которая позволяет перемещаться на большие расстояния, определенно потребляет огромное количество чакры, но для Юичи чакра это совсем не проблема. Кроме того, техника телесного мерцания определенно очень полезна, поэтому ее приоритет улучшения должен быть выше, чем у других ниндзюцу. Думая об этом, Юичи открыл системную панель и посмотрел на список своих ниндзюцу. Для элементарной техники телесного мерцания нужно всего лишь 500 очков опыта, чтобы перейти на промежуточный уровень. Это не должно занять много времени. Время складывания ручных печатей элементарной техники телесного мерцания составляет 3 секунды. Чтобы перейти на промежуточный уровень, требуется 500 очков опыта. Всего за полчаса Юичи успешно улучшил технику телесного мерцания до промежуточного уровня. После использования техники телесного мерцания 500 раз Юичи действительно почувствовал радость от техники телесного мерцания. Концентрируя чакру на ногах и используя ее для увеличения скорости, Юичи может испытать удовольствие от быстрого передвижения. Однако техника телесного мерцания не постоянно концентрирует чакру на ногах, а больше похожа на мгновенный всплеск, позволяющий пользователю мгновенно переместиться в другое место. Промежуточная техника телесного мерцания не только позволила Юичи телепортироваться дальше, но даже время складывания печатей также сократилось примерно до 1.5 секунд. Промежуточная техника телесного мерцания требует 1000 очков опыта, чтобы перейти на продвинутый уровень. Хотя количество очков опыта для улучшения увеличилось, Юичи также потребовалось всего 1.5 часа, чтобы улучшить технику телесного мерцания до продвинутого уровня. Теперь время складывания печатей составляет около 0,5 секунды и нужно всего лишь сделать простую печать, чтобы мгновенно активировать технику телесного мерцания. Юичи сделал простую ручную печать одной рукой и сразу же исчез. Когда он появился снова, он уже стоял на ветке большого дерева в 20 метрах от предыдущего места. От исчезновения до появления Прошло всего лишь мгновение. Да, на такой скорости, даже если я приближусь к врагу, мне потребуется всего лишь мгновение, чтобы снова увеличить дистанцию. ХМ, для улучшения до идеального уровня техники телесного мерцания требуется 4000 очков опыта. Хотя количество очков опыта снова удвоилось, но теперь ниндзюцу можно активировать за 0,5 секунды, всего 4000 очков, это все еще то, что можно сделать за полчаса. Техника телесного мерцания была повышена до продвинутого уровня. Когда я буду возвращаться обратно в деревню позже, я могу практиковать ее по пути. Этого времени, вероятно, достаточно, чтобы улучшить ее до идеального уровня. Так что теперь есть еще несколько часов, нужно практиковать еще и другие ниндзюцу. За исключением техники Великого Водопада, все остальные ниндзюцу стихии воды являются лишь ниндзюцу промежуточного уровня. Хотя их можно выполнять в местах, где нет воды, их сила слишком слаба по сравнению с оригиналом. Так что их нужно улучшить до продвинутого уровня, чтобы эти ниндзюцу можно было не только выполнять в местах, где нет воды, но и они могли проявить свою первоначальную силу. Техника водяного снаряда и барьер воды. Каждая из этих двух ниндзюцу я буду практиковать по одному часу. Двух часов должно быть достаточно, чтобы улучшить их до продвинутого уровня. Тогда я вернусь в Коноху и по пути буду использовать технику телесного мерцания. Лучше слишком поздно не возвращаться в деревню, чтобы не привлечь внимание. А после возвращения в Коноху, Юичи еще предстояло отправиться в Ичираку Рамин, чтобы дождаться встречи с Наруто, так что ему пришлось вернуться немного раньше. Глава 15. Вжух, вжух, вжух. Где-то в лесу в Коноху, словно призрак, постоянно мерцала фигура. Это был Юичи. Он каждый раз появлялся всего лишь на короткое мгновение, а потом снова исчезал и перемещался на расстоянии около 30 метров. Если бы здесь был шиноби клана Хьюга, он смог бы увидеть, что чакра на подошвах ног Юичи постоянно извергалась, что позволяло ему двигаться на такой сверхбыстрой скорости. Конечно, такое непрерывное использование техники телесного мерцания на большие расстояния требует огромного количества чакры. Даже Джаунин не осмелится позволить себе использовать это дзюцу по своему желанию. Техника телесного мерцания – это техника, которая не используется в обычное время, а только в критический момент для предотвращения опасности в чрезвычайных ситуациях. Но у Юичи вообще нет таких проблем, ведь ему не нужно все время беспокоиться из-за недостатка чакры. Однако после 5 минут постоянного использования техники телесного мерцания он почувствовал себя немного уставшим. Во время использования техники телесного мерцания пользователь должен концентрироваться, чтобы гарантировать, что он сможет точно достичь положения, в которое он хочет попасть. Поэтому, хотя чакра совсем не уменьшилась, но все равно происходит определенный расход умственной и физической силы. Юичи снова использовал технику телесного мерцания и приземлился на ветку, тяжело дыша. Умираю. Похоже, в будущем мне придется уделить время усилению физической подготовки. К счастью, у меня есть телосложение Макутана. Хотя я чувствую себя очень усталым из-за интенсивного использования техники телесного мерцания, но я должен быстро восстановиться. Юичи больше не собирался использовать технику телесного мерцания, чтобы двигаться вперед, ведь всего за 5 минут он уже преодолел 4/5 пути от долины завершения до Коноху. Даже сам Юичи был немного удивлен такой скоростью. Он был уже близко к Коноху, и было трудно гарантировать, что поблизости не будет патруля Анбу или других ниндзя. Поэтому было бы лучше не использовать технику телесного мерцания, чтобы его случайно никто не обнаружил. Ниндзюцу. Продвинутая техника телесного мерцания. 613-4000. Юичи не ожидал, что всего за 5 минут он преодолеет такое большое расстояние и наберет более 600 очков опыта. Если он продолжит использовать технику телесного мерцания, ему потребуется меньше 2 минут, чтобы вернуться в Коноху. Ему потребовалось больше часа, чтобы добраться из Коноху в долину завершения, а на возвращение уйдет меньше 10 минут. Теперь я еще больше хочу увидеть, какой будет идеальная техника телесного мерцания. Идеальный уровень определенно значительно увеличит силу ниндзюцу в первую очередь, а это означает, что скорость и максимальное расстояние перемещения техники телесного мерцания увеличится. И самое главное, для активации дзюцу достаточно самой простой ручной печати. Итак, на первый взгляд, это ослабленная версия техники летящего бога грома, а с бафом бесконечной чакры, идеальная техника телесного мерцания окажется определенно не хуже техники летящего бога грома. Когда Юичи вернулся в Коноху, с нетерпением предвкушая, какой мощной окажется идеальная техника телесного мерцания, солнце на горизонте постепенно начало садиться, отражая половину неба красным. Я вернулся намного раньше, чем ожидал. Если бы я знал, что смогу так быстро вернуться назад, то мог бы пофармить ниндзюцу еще полчаса. Юичи посмотрел на небо, слегка опустил голову и направился прямиком в Ичираку Рамен. Однако такой гражданский сирота, как Юичи, может ежемесячно получать от Конохи только небольшую сумму на расходы и проживание, поэтому он мог заказать только тарелку самого дешевого рамена. Юичи пришлось снизить скорость еды, чтобы случайно встретиться с Наруто, поэтому он ел 3 часа. Когда Юичи больше не мог терпеть странные взгляды босса Тиучи и его дочери Айми, наконец появился Наруто. Двойную порцию миса рамена со свиной котлетой. Сегодня Наруто по-прежнему выглядел полным энергии и казался очень счастливым. «Ха-ха, Наруто, у тебя сегодня был довольно хороший день, верно?» «Конечно, я теперь ниндзя, и сегодня успешно прошел тест, а завтра официально начну выполнять миссии». «Молодец, Наруто». Сказав это, Айми сразу же подала большую миску рамена и поставила ее перед Наруто. «Ха-ха». Наруто глупо рассмеялся, взял палочки для еды и уже собирался начать есть свой рамен, когда внезапно заметил, что кто-то смотрит на него. Он повернул голову и посмотрел на Юичи, сидевшего неподалеку, и сразу же заметил пустую миску от рамена перед ним. «Чего ты смотришь на меня? Это мой рамен, Динь». Хозяин контактирует с важным персонажем Наруто Узумаки. Юичи был очень счастлив, когда услышал звук электронного оповещения. Секунду назад он все еще думал, как начать разговор, но он никогда не ожидал, что Наруто заговорит с ним первым. «Пожалуйста, выберите. 1. Вежливо попросите, чтобы Наруто поделился с вами своим раменом. Награда. Увеличение количества чакры. 2. Властно заберите себе рамен Наруто. Награда. Техника соблазнения. 3. Проигнорируйте вопрос Наруто. Награда. Чакра атрибута ветра». Увидев 3 варианта, Юичи подсознательно дернул уголками рта. В следующий момент он повернул голову в сторону и полностью проигнорировал Наруто. «Поздравляю хозяина с выбором 3-го варианта. Награда. Чакра атрибута ветра». Юичи тихонько вздохнул. Однако его действия заставили Наруто почувствовать, что Юичи очень жалок. «Ну, может быть, я дам тебе половину. Я не обедал, так что не могу отдать тебе весь свой рамен». Персонаж. Наруто Узумаки. Отношения. Незнакомец. «Пожалуйста, выберите». 1. Примите любезное предложение Наруто. Награда. Убийство тысячелетия. 2. Равнодушно откажитесь. Награда. Стихия земли. Техника клона земли. Увидел 2 варианта, Юичи молча встал, развернулся и вышел. «Поздравляю хозяина с выбором 2-го варианта. Награда. Стихия земли. Техника клона земли». Глава 16. Покинув Ичираку Рамен, Юичи был немного разочарован, что ему не удалось получить теневого клона, но, к счастью, он также получил 3-й атрибут чакры, а также 1-е ниндзюцу стихии земли. Увидев, что Юичи отверг его доброту, Наруто громко пожаловался. «ЦСС, он явно смотрел на мой рамен, но притворяется таким крутым, как этот глупый Саске». Юичи направился домой, открыл системную панель и посмотрел на свой статус. «Хозяин. Нагана Юичи. Возраст. 12 лет. Атрибуты чакры. Вода, земля, ветер. Ниндзюцу. 3 базовых техники, идеальный уровень. Продвинутая техника телесного мерцания, 613-4000, техника водяного клона, идеальный уровень, техника великого водопада продвинутого уровня, 1275-4000, продвинутая техника водяного снаряда, 03500, продвинутый барьер воды, 03800, элементарный жесткий водяной клинок водоворота, 1-10 тысяч, элементарная техника клона земли, 0650, тайбзюцу. Физические навыки ниндзя начального уровня, 20-100, гендзюцу, нет. Особое телосложение, телосложение Макутана, кетки генкай, Макутан, чакра, немного меньше, чем у Генина. Благодаря сегодняшней тяжелой работе 2 ниндзюцу стихии воды, техника водяного снаряда и барьер воды, были успешно улучшены до продвинутого уровня, а техника великого водопада завтра точно сможет перейти на идеальный уровень. Вернувшись домой, Юичи посмотрел на темное небо за окном, покачал головой и снова начал практиковать контроль чакры, а именно ходьбу по стене. сейчас еще рано ложиться спать. Если он даже не можете залезть на дерево и ходить по воде, это было бы слишком неловко. Кабинет Хокаге. Третий Хокаге посмотрел на Юичи в хрустальном шаре, который тренировался в комнате, и закурил трубку. Очень трудолюбивый ребенок. Значит, он покинул деревню днем, чтобы тоже где-то молча потренироваться? Третий Хокаге кивнул. Если талант хороший, такого трудолюбивого ребенка стоит немного потренировать. Банк. Однако, как только прозвучал голос третьего Хокаге, Юичи сделал два шага по стене и упал. Увидев эту сцену, третий Хокаге застыл и не знал, что сказать. В общем, Генин, у которого немного лучший контроль чакры, не упадет через два шага, когда в первый раз будет выполнять такую тренировку. Он молча покачал головой. Кажется, у этого ребенка плохой контроль чакры. В этот момент так чувствовал не только третий Хокаге, но даже и сам Юичи. Очевидно, сначала все было хорошо, но вдруг он перестал чувствовать чакру на ступнях. Как он может контролировать чакру, если не чувствует ее? Так что, естественно, он не мог продолжать и мгновенно упал. Юичи и представить себе не мог, что причина, по которой он не мог контролировать чакру, заключается именно в его бесконечной чакре, которая очень быстро пополняется после ее использования. Однако Юичи не обнаружил эту проблему и просто думал, что у него действительно плохой контроль чакры. Поэтому он решил работать усерднее, чтобы компенсировать свой плохой талант. Юичи снова и снова падал, и снова вставал. С точки зрения третьего Хокаге, Юичи обладал просто ужасным контролем чакры. Однако он все равно был немного доволен, увидев, что этот ребенок отказывался признавать поражение. Независимо от того, является ли Юичи ниндзя стихии воды, победившим Саске, теперь он доказал свою ценность, его стоит тренировать. 3 часа спустя, Юичи лежал на кровати с беспомощным выражением лица. Он усердно работал в течение 3 часов, но едва мог пройти 5 шагов по стене. Увидев свои результаты, он еще раз обрадовался, что у него есть система, иначе с его талантом он никогда не смог бы стать могущественным ниндзя. На следующий день, Юичи проснулся рано утром, надел черную рубашку с короткими рукавами, черные штаны и обычные сандалии ниндзя, а затем завязал налобный протектор и вышел на улицу. Как Генин, он начнет выполнять миссии сегодня. Но Юичи не возлагал никаких надежд, ведь как команда генинов, состоящая из обычных гражданских ниндзя, боюсь, они смогут выполнять только некоторые задачи, такие как уборка, прополка и уборка мусора. Юичи не понимал, почему Коноха не оставила эту работу уборщикам, а решила разместить ее как задание для выполнения команды генинов, чтобы они набрались опыта и научились командной работе. Хотя Юичи жаловался в глубине души, он все равно пришел к месту встречи, выбранному наставником Джоунином ранее. Юичи не ожидал, что он уже вышел достаточно рано, но 2 других товарища и наставник Джоунин уже прибыли, а он действительно пришел последним. «Юичи, доброе утро!» «Доброе утро!» Юичи также вежливо ответил на приветствие 2 товарищей. После нескольких коротких слов Джиро и Тору начали с энтузиазмом расспрашивать Казую Сенсея об их сегодняшней задаче. Глядя на нетерпение и волнение в их глазах, Юичи просто беспомощно покачал головой. Чего стоит ожидать в миссии по уборке? Не волнуйтесь, мы скоро начнем выполнять миссии, но сперва вы все должны пройти еще один тест. Еще один тест? Юичи был немного озадачен, откуда взялся этот новый тест. В следующий момент Казуя Сенсей начал объяснять, как важна чакра для ниндзя и бла-бла. Только когда Юичи уже собирался заснуть, он достал 3 листка тестовой бумаги для чакры и протянул их 3. Неужели он наконец закончил? Мысленно пожаловался Юичи, держа в руках тестовую бумагу для чакры. Атрибут чакры Тору – огонь, Аджира – молния. Оба являются очень хорошими атрибутами чакры и обладают множеством мощных наступательных ниндзюцу. «Юичи, теперь твоя очередь», – сказал Казуя Сенсей и посмотрел на Юичи. Он не очень хорошо относился к этому подчиненному. Когда он подробно объяснял понятие чакры, Юичи вообще не слушал. Так пренебрегая самыми основными знаниями, кажется, этот Нагана Юичи может только на всю жизнь остаться генином. Глава 17. В этот момент Юичи внезапно услышал электронное оповещение. Ежедневный выбор активирован. Пожалуйста, выберите. 1. Введите свою чакру в тестовую бумагу для чакры. Награда. Стихия воды. Техника снаряда водяного дракона. 2. Откажитесь проходить тест. Награда. Стихия ветра. Штормовая ладонь. 3. Покажите свою стихию дерева. Награда. Улучшенный геном стихии взрыва. Увидев три варианта и награды, Юичи внезапно опустил голову, взглянул на тестовую бумагу для чакры в своих руках и не мог понять, почему сегодня проводилась проверка атрибутов чакры. Поторопись, Юичи, просто введи свою чакру. После теста мы должны еще пойти выбирать задание. Также призвали два товарища Юичи. Глядя на тестовую бумагу для чакры в своих руках, Юичи не знал, что выбрать, и задумался. Теперь у меня есть три атрибута чакры. Хотя это не все атрибуты, но у меня одновременно есть три атрибута чакры. В мире шиноби лишь горстка ниндзя обладает таким талантом. Хотя шиноби с тремя атрибутами чакры не монстр, но он также гений, на которого стоит обратить внимание. Но теперь предстает вопрос, почему Казуя Сенсей внезапно предложил провести проверку атрибутов чакры. Однако может ли он отказаться? Нет. Поскольку он не может отказаться, должен ли он раскрыть, что обладает Макутаном? Хотя можно получить стихию взрыва, но если он действительно раскроет Макутан, сможет ли Данза успокоиться? Сможет ли третий Хокаге спать спокойно? Юичи не хотел отдавать свою жизнь в чужие руки. К счастью, я еще не успел собрать чакру всех пяти атрибутов. Юичи глубоко вздохнул и начал вводить чакру в тестовую бумагу. Поздравляю хозяина с выбором первого варианта. Награда. Стихия воды. Техника снаряда водяного дракона. Тестовая бумага для проверки чакры в руках Юичи раскололась на три части. Первая – промокла, вторая – рассыпалась, а третья – была разрезана пополам посередине. Джиро и Тору моргнули и невежественно посмотрели на тестовую бумагу для проверки чакры. Казуя Сенсей, каков атрибут чакры Юичи? Да, Казуя Сенсей. Однако Казуя Сенсей просто молчал и стоял в оцепенении, как будто совсем не слышал их, и потрясенно смотрел на тестовую бумагу для чакры. Три атрибута чакры. Этот ребенок, Нагано Юичи, на самом деле обладает тремя атрибутами чакры. Он был ошеломлен и никогда не думал, что один из трех гражданских ниндзя, которые стали его подчиненными, будет иметь три атрибута чакры одновременно. Тестовая бумага разрезана ветром, стала влажной от воды и рассыпалась из-за земли, а это значит, что этот Нагано Юичи обладает тремя атрибутами ветра, воды и земли одновременно. Учитель, эй, учитель, что с тобой? Джиро и Тору посмотрели на неподвижного Казуя Сенсея и спросили с некоторым беспокойством. Голоса этих двоих позволили Казуя Сенсею прийти в себя. В следующий момент он огненными глазами посмотрел на Юичи, словно увидел бесценное сокровище, и внезапно сильно похлопал его по плечу. «Юичи, у тебя есть три атрибута чакры», — громко сказал Казуя Сенсей. Его руки подсознательно дрожали от волнения. «Да», Юичи просто спокойно кивнул в ответ. Такая слабая реакция сделала Казую Сенсея немного недовольным. «Юичи, у большинства ниндзя есть только один атрибут чакры. Даже если шиноби позже сможет освоить природное преобразование другого атрибута чакры, его достижения никогда не достигнут уровня ниндзя с двумя врожденными атрибутами чакры. Ниндзя, одновременно владеющий двумя атрибутами чакры, гений, а ты, гений среди гениев». Зная, что он был слишком спокойным, Юичи слегка приподнял уголки рта и натянуто улыбнулся. Джиро и Тору тоже были немного потрясены и шокированно спросили. «Казуя Сенсей, вы имеете в виду, что Юичи – редкий гений?» «Конечно, три атрибута чакры очень редки. Поздравляю, Юичи, я не ожидал, что у тебя такой талант. Да, чакра с тремя атрибутами – ты определенно сможешь стать могущественным ниндзя в будущем. Хотя благословения двух товарищей не были лицемерными, однако в их глазах также появилась зависть. Юичи, у которого есть три атрибута чакры, может легко стать джоунином. В конце концов, он родился с тремя атрибутами чакры, и у него будет большое преимущество в использовании ниндзюцу в бою. Думая об этом, Казуя Сенсей снова посмотрел на Юичи огненными глазами и сказал: «Юичи, если будешь усердно работать, в будущем ты обязательно станешь джоунином». Снова глядя на своих трех подчиненных, он воодушевился и громко сказал: «Теперь давайте сейчас же возьмемся за задание». Как и ожидал Юичи, задача в первый день была очень простой – собрать мусор. Сначала он думал, что миссия скоро закончится, а потом у него появится свободное время – чтобы улучшить свои ниндзюцу. Но Коноха – большая деревня, поэтому работа по поддержанию Конохи в чистоте и порядке, естественно, передается генинам. После напряженного дня, когда уставший и сердитый Юичи вернулся домой, Где-то в другом месте на него молча уставились две пары глаз. Кабинет Хокаге. У этого ребенка три атрибута чакры ветра, воды и земли одновременно. Какаши посмотрел на Юичи в хрустальном шаре и спросил третьего Хокаге. Третий Хокаге кивнул. Да, Джаунин Казуя приходил сегодня с докладом. Ниндзя довольно редко рождаются с тремя атрибутами чакры. Прокомментировал Какаши и спросил. Это он, тот ниндзя стихии воды, который победил Саске. Третий Хокаге закурил трубку и пробормотал. Пока неизвестно, но по сравнению с этим, мне немного любопытно кое-что другое. Мм, Какаши озадаченно посмотрел на третьего Хокаге. Третий Хокаге посмотрел в хрустальный шар и пробормотал. Кажется, что этот ребенок тренируется где-то за пределами деревни. Сегодня из-за выполнения задачи у него не было времени, поэтому завтра я позволю Казуе закончить миссию пораньше. Какаши, я хочу, чтобы ты проследил за ним. Такого рода задачи обычно выполняют Санбу. Поскольку Хокаге сама позволил мне выполнить ее, кажется, что об этом не может быть известно Анбу. Какаши мельком взглянул на Юичи в хрустальном шаре и задумался. Простых трех атрибутов чакры недостаточно, похоже, у этого ребенка должны быть другие секреты. Глава 18. После того, как Какаши покинул кабинет Хокаге, третий Хокаге убрал хрустальный шар, вытащил папку из среднего ящика и вынул из нее два толстых файла с документами с надписью «Анбу» и «Корень». После этого он закурил трубку и задумался. На следующий день Юичи был очень расстроен, потому что вчера у него совсем не было времени, чтобы улучшить ниндзюцу, поэтому он с самого утра был раздражительным и вялым, думая о том, как найти предлог, чтобы не выполнять сегодняшнее задание. В следующий момент система фактически предложила возможность сегодня не выполнять задание. День. Ежедневный выбор активирован. Пожалуйста, выберите. 1. Не идите сегодня выполнять задание. Награда. Стихия ветра. Вакуумная пуля. 2. Честно выполните миссию со своей командой. Награда. Стихия воды. Кнут водяного дракона. Ниндзя – это не школа, которую можно прогулять, если не хочешь идти. Поэтому Юичи может только послушно выполнить сегодняшнее задание вместе с командой. Поздравляю хозяина с выбором второго варианта. Награда. Стихия воды. Кнут водяного дракона. Кнут водяного дракона – это техника, которая создает водяной шар, из которого выходит множество острых струй воды, которые могут пронзить цель или несколько целей. Если бы только у меня была техника древесного клонирования, мысленно пожаловался Юичи. Однако прогресс с Макутана еще не достиг следующего уровня, и он не знает, когда откроется техника древесного клонирования. Юичи тайно решил добраться до долины завершения и сегодня вечером пофармить ниндзюцу стихии дерева. Он должен попытаться как можно раньше открыть технику древесного клонирования, иначе, выполняя эти скучные задачи целыми днями, у него не будет времени улучшать ниндзюцу. Из-за хмурого лица Юичи, будь то Казуя-сенсей или Джирай Тору, они не осмеливались сказать ему ни слова все утро. Когда настал полдень, Юичи подумал, что, как и вчера, они быстро пообедают, а затем снова продолжат миссию. Однако Казуя-сенсей на самом деле сказал, что сегодняшняя миссия окончена. Неожиданно сегодня миссия закончилась довольно рано. Тихо пробормотал Юичи, и его лицо немного расслабилось. Когда Казуя-сенсей расформировал команду, Джирай Тору пригласили Юичи вместе пообедать. Однако Юичи вежливо отказался. «Извините, сегодня я занят. Давайте в следующий раз». После прощания Юичи ускорился и побежал прямо из Канахи. Ворота Канахи. Какаши прислонился к дереву и лениво убрал Ича-Ича, увидев, что Юичи вошел в лес за пределами деревни. Этот ребенок так торопится, что даже не стал обедать. Юичи не обедал, поэтому, естественно, у него тоже не было времени пообедать. Беспомощно вздохнув, Какаши молча последовал за ним. С его силой было легко следовать за сопливым генином. Юичи не является ниндзя-сенсором, поэтому, естественно, он вообще ничего не обнаружил. Следуя за Юичи, через некоторое время Какаши начал зевать. Это так медленно. Вместо того, чтобы тратить время на дорогу, лучше найти тихое местечко в деревне. Я вообще не понимаю, о чем думает этот ребенок. 10 минут спустя, Юичи огляделся и пробормотал. Теперь я должен быть достаточно далеко от деревни. Услышав его шепот, спрятавшийся за деревом Какаши нахмурился. Достаточно далеко? Неужели он специально вышел из деревни, чтобы потренироваться в таком отдаленном лесу? Какаши был ошеломлен и беспомощно вздохнул. Я действительно не понимаю, О чем думает этот ребенок? Разве он даже не может выбрать место для тренировок, которое немного лучше? Так же, как Какаши жаловался в своем сердце, внезапно выражение его лица слегка застыло, потому что Юичи поднял руку и сделал простую ручную печать, а затем мгновенно исчез. Увидев эту сцену, Какаши на мгновение был ошеломлен. Техника телесного мерцания. Этот ребенок действительно знает технику телесного мерцания. Хотя техника телесного мерцания – это всего лишь ниндзюцу Д-ранга, но владеют этим дзюцу обычно только джоунины. Какаши мгновенно стал невероятно торжественным, и на его лбу даже выступило несколько капель пота. Конечно, знаменитый Какаши не может быть так удивлен, только потому, что Генин использовал технику телесного мерцания, но проблема в том, что Юичи просто сделал простую печать, а затем исчез. Это также означает, что Юичи уже довольно хорошо владеет этой техникой. Ничего, это просто техника телесного мерцания, ниндзюцу Д-ранга, это не имеет. Как раз тогда, когда Какаши собирался мысленно успокоить себя, он был прямо ошеломлен. Юичи, который однажды использовал технику телесного мерцания, снова применил этот дзюцу и мгновенно появился на дереве вдалеке. Вжух, вжух, вжух. В следующий момент его фигура то появлялась, то снова исчезала, и он в мгновение ока полностью исчез. Внезапно подул слабый ветер. Серебристые белые волосы Какаши развивались на ветру, а уголки его рта под маской постоянно дергались. Вы что шутите? Генин только что побежал куда-то с техникой телесного мерцания. Техника телесного мерцания потребляет различное количество чакры в зависимости от длины дистанции перемещения и телосложения самого пользователя. Хотя сам Какаши может легко несколько раз подряд выполнить технику телесного мерцания, но непрерывно использовать ее, как Юичи, извините, объем его чакры не позволяет такой экстравагантности. Глядя на пустой лес перед собой, Какаши задумался, если он просто вернется в деревню и скажет третьему Хокаге, что его отбросил Генин. Это было бы слишком позорно. Ой, я не ожидал, что следить за ребенком будет так хлопотно. Техника призыва. Банк. Когда облако белого дыма исчезло, перед Какаши появилась собака-ниндзя с налобным протектором Канахи, Паккун. Один человек и одна собака быстро продвигались вперед по лесу. Какаши, я не ожидал, что ты уже даже не сможешь справиться с ребенком. Ха-ха, давай не будем говорить об этом, этот ребенок не должен быть слишком далеко. Его чакра не протянет слишком долго. Паккун слегка фыркнул, затем его глаза слегка изменились. Это не обязательно правда. Услышав это, Какаши посмотрел на Паккуна. Ты что ты имеешь в виду? Через полчаса, когда Какаши и Паккун пришли в долину завершения, Какаши наконец понял, что имел в виду Паккун. В течение получаса на его скорости, если Юичи перестанет использовать технику телесного мерцания, он точно сможет догнать его. Однако он даже не увидел его тени. Тогда есть только одна возможность. Этот ребенок использовал технику телесного мерцания все время, пока не добрался прямо сюда из-за пределов деревни. Это невозможно. Какаши тайно покачал головой и быстро отрицал это. Невозможно, абсолютно невозможно, сколько чакры пришлось было бы израсходовать. В этот момент внезапно раздался громкий взрыв. Бум. Какаши раздвинул кусты перед собой и его глаза быстро расширились. Это глава 19. Глава 19. Когда Какаши отодвинул кусты, сцена, которую он увидел перед своими глазами, чуть не заставила его мгновенно задохнуться. В озере поднялась гигантская 10-метровая волна, а затем направилась вперед и врезалась прямо в водопад между двумя статуями Мадары и Хаширамы. Падающий водопад и бурлящая водяная волна столкнулись друг с другом. Бум! Послышался громкий взрыв, а затем вокруг разлетелись огромные капли воды, как после проливного дождя, и окрестные леса были покрыты этим ливнем. Какаши посмотрел вниз и увидел Нагана Юичи, который непрерывно использовал ниндзюцу стихии воды. Стихия воды. Техника водяного снаряда. Юичи выплюнул изо рта мощный поток воды, который снова столкнулся с падающим водопадом. Бум! Увидев эту сцену, выражение лица Какаши стало немного напряженным. Этот ребенок, он на самом деле напрямую применил дзюцу, вместо того, чтобы позаимствовать воду из окружающей среды для активации техники. Будь то прямое использование дзюцу или заимствование воды из окружающей среды, хотя дзюцу то же самое, но потребляемая чакра будет совершенно другой. Стихия воды. Снаряд водяного дракона. Внезапно в озере снова поднялась огромная волна, а затем приняла форму гигантского могучего дракона, который сделал круг в воздухе и быстро устремился к водопаду. Стихия воды. Кнут водяного дракона. Юичи постоянно бомбардировал падающий водопад всеми своими ниндзюцу стихии воды. Какаши уже давно был ошеломлен, и со временем выражение его лица становилось все более и более неправильным. Генин может постоянно использовать такие масштабные ниндзюцу стихии воды, и кажется, что его чакра совсем не истощается, что даже он начал немного завидовать. По сравнению с Юичи, он элитный джаунин, знаменитый копирующий ниндзя Какаши, с точки зрения чакры, на самом деле был не так хорош, как только что окончивший академию Генин. Паккун взглянул на Какаши. «Эй, Какаши, этот ребенок, монстр, тайно созданный твоей деревней, Какаши мог только стиснуть зубы и кивнуть, ведь он не мог сказать Паккуну, что этот ребенок, просто обычный ребенок Генин. Пока Какаши разговаривал с Паккуном, внезапно вспыхнули сильные колебания чакры внизу. В этот момент Юичи внезапно взорвался невероятно мощной чакрой, бушующая чакра сотрясала воздух вокруг него, образуя вокруг своеобразный циклон. Паккун немного испугался и быстро обнял ногу Какаши. «Какаши, что происходит?» Какаши тоже задумался и торжественно посмотрел на Юичи. В следующий момент Юичи внезапно начал складывать печати. «Что это за ниндзюцу? Какие сложные печати?» «Уже больше 20 печатей», лицо Какаши слегка побледнело. «Такое жуткое колебание чакры, как ни посмотри, сила этого ниндзюцу определенно немала. Стихия воды». Юичи внезапно подпрыгнул и протянул правую руку в сторону озера внизу, а затем вода в озеро как будто закипела. Бум! В следующий момент гигантская струя воды обернулась вокруг его правой руки и начала вращаться на сверхбыстрой скорости, издавая громкий свист. Глаза Какаши расширились. «Ниндзюцу стихии воды, которого я никогда раньше не видел. Это ниндзюцу, созданное этим ребенком, только один импульс уже настолько ужасен». В следующий момент глаза Юичи сверкнули, и он уставился прямо на падающий водопад вдалеке. Затем поднял левую руку, быстро сделал простую печать и мгновенно исчез. В следующий момент Юичи появился перед падающим водопадом и вдруг выбросил быстро вращающуюся водяную струю. Жесткий водяной клинок водоворота. Столкнувшись с падающим водопадом, жесткий водяной клинок водоворота вдруг взорвался и начал превращаться в огромный водяной смерч, безумно расширяясь и разрушая все на своем пути. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- затем снова пошел проливной дождь. Какаши тупо вытер воду со лба и ошеломленно посмотрел на большую дыру, образовавшуюся под водопадом. Это ниндзюцу. Какаши не мог не сглотнуть и снова посмотрел на Юичи внизу. Сначала он думал, что это обычная задача по отслеживанию, чтобы удовлетворить любопытство третьего Хокаге, но он не ожидал найти такого монстра. Стихия воды. Жесткий водяной клинок водоворота. Такая разрушительная сила определенно относится к ниндзюцу С-ранга. Слегка вздохнув, Какаши не мог поверить, что такое мощное ниндзюцу, кажется, было создано всего лишь 12-летним ребенком. Однако он никогда раньше не видел этого ниндзюцу, поэтому может быть только это объяснение. Я должен сообщить Хокаге сама как можно скорее. Теперь Какаши больше не в настроении продолжать наблюдение. Он не гроссмейстер ниндзюцу стихии воды, поэтому он не осмеливается сделать вывод. Но третий Хокаге, профессор ниндзюцу, поэтому он должен быть в состоянии сказать, было ли это ниндзюцу создано самим Нагано Юичи. Даже если это не его собственное ниндзюцу, достижений Юичи в стихии воды и этой ужасающей чакры достаточно, чтобы называться гением. Какаши развернулся, поднял Паккуна, оторвав его от своей ноги, а затем быстро помчался в сторону Конохи. Юичи не знал, что кто-то следил за ним и видел, как он практиковал ниндзюцу, поэтому он был очень доволен своим шедевром. Жесткий водяной клинок водоворота в сочетании с техникой телесного мерцания – неплохо. Фух, теперь пришло время приступить к повышению прогресса стихии дерева. Сперва поставим маленькую цель – постараться как можно быстрее получить технику древесного клонирования. Улучшать очки опыта стихии дерева было очень просто. Окружающая растительность почувствовала чакру стихии дерева и мгновенно начала бурно разрастаться. Из почвы вырвались саженцы и в мгновение ока выросли в высокие деревья. Успешно используйте стихию дерева. Опыт. Плюс один. Успешно используйте стихию дерева. Опыт. Плюс один. Успешно используйте стихию дерева. Опыт. Плюс один. Поздравляю хозяина с улучшением элементарной техники удушающего захвата. Техника удушающего захвата успешно улучшена до промежуточного уровня. Поздравляю хозяина с улучшением элементарной древесной смыкающейся стены. Древесная смыкающаяся стена успешно улучшена до промежуточного уровня. Поздравляю хозяина с улучшением элементарной техники резки. Техника резки успешно улучшена до промежуточного уровня. Наследование Макута на 3%. Первый этап. Элементарные ниндзюцу стихии дерева улучшаются до промежуточного уровня и открываются новые ниндзюцу стихии дерева. Стихия дерева. Техника великого леса. Стихия дерева. Процветающее захоронение связывающего древа. Стихия дерева. Мир стены деревьев. Появились 3 новых ниндзюцу, но Юичи не слишком обрадовался. Неужели так сложно получить технику древесного клонирования? Глава 20. Хотя элементарные ниндзюцу стихии дерева были повышены до промежуточного уровня, однако Юичи не получил технику древесного клонирования, которую так сильно хотел. Но это не слишком большая проблема, ведь сегодня еще есть время. Сейчас только 2 часа, мне нужно вернуться в Коноху до 6. С продвинутой техникой телесного мерцания я смогу вернуться в деревню в течение 10 минут, значит, у меня есть почти 4 часа. Пробормотал Юичи и сильно сжал кулаки. Я не верю, что сегодня не смогу еще раз повысить уровень стихии дерева и открыть новые ниндзюцу. Юичи продолжил использовать чакру стихии дерева и вводить ее в окружающую растительность. Успешно используйте стихию дерева. Опыт. +1. Успешно используйте стихию дерева. Опыт. +1. С непрерывным использованием чакры Юичи практически слышал оповещение опыт. +1 почти каждую секунду. Наследование Макута на 3%. Первый этап. Промежуточная техника удушающего захвата. 101600. Промежуточная древесная смыкающаяся стена. 02000. Промежуточная техника резки. 101600. Элементарная техника великого леса. 101000. Элементарная техника мира стены деревьев. 01200. Элементарное процветающее захоронение связывающего древа. 101000. Каждый раз, когда Юичи использует чакру стихии дерева, он получает 1 очко опыта. Осталось еще почти 4 часа. За 4 часа для ниндзюцу стихии дерева не проблема достичь продвинутого или даже идеального уровня. Технику древесного клонирования не следует считать особенно продвинутым ниндзюцу, поэтому он точно сможет получить ее сегодня. Юичи устроился поудобнее, закрыл системную панель и начал серьезно и профессионально фармить. Какаши покинул долину завершения и на максимальной скорости поспешил обратно в Коноху. Кабинет Хокаге. 3-й Хокаге с тревогой посмотрел на Какаши. «Какаши, почему ты так быстро вернулся? Ты выполнил миссию?»